Глава восьмая. После второго урока мы спускаемся на завтрак в столовую. Там я из-под тишка изучаю одноклассников. Но большее внимание, конечно, уделяю еде. В этой школе завтрак для всех бесплатный, а вот обед уже для избранных. У кого есть справки о льготе или кто может заплатить? Мои родители — алкоголики, из-за которых меня неоднократно изымали в детский дом. Почему это не считается льготой, мне не ясно. Ладно, я на самом деле рада тому, что такой категории нет. Это последнее, что я позволю узнать о себе. Даже если вывернусь наизнанку, этого я никому не покажу. Ем склизкую геркулесовую кашу, стараясь не очень активно орудовать ложкой. Отлетаю в свои мысли, поэтому, когда меня охватывает ощущение беспокойства, я не сразу понимаю, откуда оно идет. Заставляю себя вернуться в реальность и подключиться ко всем сканерам. Запах, картинка, звук. И если с первыми двумя все в порядке, то последнее заставляет резонировать мое шестое чувство. «И где вы ее прятали?» — насмешливо говорит парень за соседним столом. Голос кажется смутно знакомым, как будто валяется на флешке где-то в глубине подсознания. Он сидит за соседним столом в полоборота ко мне, разговаривает с Киром и его парнями. Судя по тому, как они напрягаются, это не их лучший друг. «Она только пришла», — говорит малой, и гильдия толкает его локтем. Видимо, за излишнюю откровенность. «Они что, обо мне?» «Твое-то какое дело?» — бросает Бус. «Да никакого. Понравилось. Отдадите?» Кир поворачивается к нему и грубо выдает: «Макар, следи за языком». «Макар. Мой внутренний процессор шумит, как мой старый ноутбук. На износ. Судорожно обрабатывает информацию. Макар. Я сличаю голос, интонацию, имя. И две картинки сходятся. А когда он оборачивается и смотрит на меня, я вижу его лицо в маленьких шрамах от оспин. Я его знаю. Я, черт возьми, его знаю. Это детдомовская шушера. Чистая ненависть топит остальные эмоции, бьет по ушам, выключает из реальности, пускает электрический ток по мышцам. Я себя уже не контролирую. Мне нужно избавиться от злости, вытолкнуть ее из себя. Кир, да чё ты? Это шваль. Это он. Я точно знаю. Встаю со своего места, почти подпрыгивая от интенсивности движения. Переступаю через лавочку, стремительно двигаюсь к нему. Макар. Ну давай поболтаем, Макар. Подхожу и одним коротким движением впечатываю тарелку с кашей ему в грудь. Он вскакивает с грохотом, отодвигая скамейку. Геркулес стекает по его белой футболке. Кажется, она новая. Супер. Ой, извини. Говорю с придыханием. «Я случайно, Макар?» От несоответствия тона и действий он теряется. Тогда я беру его за подбородок и спрашиваю. «Понравилось?» В его глазах я вижу полное непонимание своего дикого поведения. И продолжаю. «Тогда тебе понравится это!» Кладу ладонь ему на грудь и размазываю кашу. Тут он отмирает. Вижу, как сжимает зубы, как его взгляд становится жестким, и лицо приобретает злобное выражение. И он грубо хватает меня за запястье. Мне больно, но я улыбаюсь. Всегда улыбайся в моменты слабости. Ну, вы помните. «Смелая!» — рычит он. Краем глаза вижу, как подрывается Кир, а за ним остальные. Бус сгребает в ладонь Геркулес какой-то тарелки и швыряет Макару в спину. Тот сдавливает мою руку сильнее, и я против воли взвизгиваю. Хватаю со стола стакан с компотом и выплескиваю ему в лицо. И тут начинается месилово. Парни из параллельного вскакивают со своих мест. На прямое противостояние никто пока не решается. Но унизить друг друга они все горят желанием. В воздухе мелькают ошметки еды. Дунаева визжит, когда ее по ошибке обдает сладкой жидкостью. Никто уже не разбирает, на кого нападать. Второй рукой Макар успевает схватить меня за волосы и оттянуть вниз, когда его поперек тела хватает Кир. Отрывает от земли, опрокидывая на себя. Сначала меня тоже дергает вперед, а потом я чувствую, как его пальцы на моих синих прядях разжимаются. Отшатываюсь в сторону и смаргиваю морок гнева. Это все я натворила. «Прекратить!» — вопит наша химичка, что из силы. «Немедленно прекратить! Все к директору пойдут! Разгильдеев! Бусов!» Она продолжает выкрикивать фамилии причастных, но я уже не слушаю. Тут же рядом оказывается Касатон. Он разнимает Кира и Макара, удерживает их на расстоянии друг от друга. Я потерянно моргаю, оглядываю столовую с побитой посудой, всю в еде. Глупо, но меня колет сожаление, что столько продуктов пропало. Анна Дмитриевна наталкивает меня, чтобы добраться до Белого, который собирается размазать кашу по лицу одного из парней из параллельного. Послушно отхожу в сторону. Окей, этого я не планировала. Макар прожигает меня ненавидящим взглядом. Я блокирую свои настоящие эмоции и демонстрирую ему одну из своих лучших улыбок. Засовываю руки в карманы джинсов и смиренно жду возмездия. Супер, Лана. Второй день в новой школе, а ты спровоцировала драку. Если классная позвонит родителям, а она позвонит, у тебя сегодня точно будут проблемы. Хорошо, хоть на работу не нужно. Значит, можно будет спокойно залезать раны дома. Если вы думаете, что это фигура речи, то нет. Зализывать будет что. Я передергиваю плечами и почти чувствую, как мне жжет спину. Ощущаю приближение паники, но останавливаю себя. Вдох, выдох, успокойся. Все поступки имеют последствия. Это твои. Просто прими. Тут я ловлю бешеный взгляд Кира. Его зрачки расширены, он в гневе. Не пойму, почему он так злится. Вероятно, они здесь привыкли отстаивать границы своего прайда. Других причин я не вижу.